Глава 146. Видение Евлогия, патриарха Константинопольского. Мы были в Еннате, в киновии Тугара. Настоятель киновии Ава Мина рассказывал нам о святом папе Евлогии. Однажды ночью, совершая у себя в домовом храме епископии правила, он увидал стоявшего близ него архидиакона Юлиана. Увидав его, он изумился, что он дерзнул войти без доклада, однако промолчал. Окончив псалмопение, папа сделал земной поклон. Сделал то же самое и явившийся ему в образе архидиакона. Поклонившись, папа встал, но тот оставался простертым на полу. «Доколе же ты будешь лежать?» — сказал папа, обратившись к посетителю. — «Если ты не прострешь руку и сам не поднимешь меня, — отвечал он, — я не могу встать». Тогда Авва, протянув руку и взяв его, поднял. Потом продолжал словословие. Немного спустя оглянувшись, он уже никого не увидал. По окончании утренних молитв он позвал своего келейника и спросил его: «Почему ты не сказал мне о приходе архидиакона, и он без доклада пришел ко мне, притом ночью?» Келейник уверял, что он никого не видал, и никто не входил. Не поверив ему, папа сказал: «Поди, позови сюда привратника». Привратник явился. Папа спросил его: «Не приходил ли сюда архидиакон Юлиан?» Тот с клятвой утверждал, что не приходил и не уходил. И только теперь папа успокоился. Утром явился архидиакон Юлиан для благословения. Папа спросил его: «Зачем ты, архидиакон, нарушил порядок и сегодня ночью пришел ко мне без доклада?» «Молитвами твоими, владыка, я не приходил сюда. Да я из дому вовсе не отлучался до настоящего часа». Тогда великий Евлогий понял, что ему являлся мученик Юлиан с целью побудить его воздвигнуть его храм, потому что от времени он разваливался и угрожал падением. Чтитель мученика, блаженный Евлогий, с большой готовностью простер руку свою и воздвиг его храм, выстроив его с основания и благолепно украсив, как подобает храму мученика.